На фоне технологий техномагии даже устройство доктора Франклина для манипуляций с жизненной энергией выглядело не столь вкусно, хотя, конечно, и там были свои неоспоримые плюсы. Артефакт, созданный неизвестной инопланетной цивилизацией, как и практически подавляющее большинство высокоразвитых технологий этого мира, относился к технологии на органической элементной базе. Репликаторы обнаружили в составе устройства структуры, схожие с обнаруженными в корабле теней. Впрочем, учитывая узость выборки, это не говорило, по большому счету, ни о чем конкретном. Сами технологии были кардинально различны, что вполне ожидаемо для продуктов технологий двух совершенно разных цивилизаций. Как верно перевела доктор Лора Розин, изначально артефакт использовался его создателями в качестве инструмента приведения в исполнение высшей меры наказания, то есть, казни. Ни женщине доктору, ни мне не было до конца понятно, для чего столь высокоразвитой цивилизации, а по оценочным прикидкам, они должны быть в чем-то даже более развитыми, чем минбарцы, такое, по большому счету, примитивное устройство, но, что было, то было. По сути, тот факт, что устройством можно было лечить, был просто побочным эффектом изначального назначения, обнаруженным уже после создания. В чем-то артефакт напоминал по своему воздействию саркофаг Гаулдов. Во время работы устройство производило некое излучение, взаимодействующее с живой органической материей. Ключевым отличием было то, что данное излучение связывало два живых существа, ухудшая общее состояние одного и одновременно улучшая второго, потенциально приводя к прекращению любых метаболических процессов донора. Помимо общего тонуса организма, артефакт, как и в случае с устройствами Гаулдов, мог исцелять болезни и травмы, возвращая реципиента к идеальному состоянию, прописанному в структуре ДНК. Если в дальнейшем репликаторы не обнаружат дополнительных особенностей, особенной ценности находка для меня не представляла, разве что, в качестве корма для хомяка. В противном случае, тот же саркофаг превосходил артефакт по всем статьям. А сейчас, доктор Франклин, задумчиво произношу, дождавшись появления на дисплее терминала усталого лица медика, «Добрый вечер. Надеюсь, я не сильно вас отвлек. Добрый вечер, лорд Баал». Стивен потер глаза, промаргиваясь и выпрямляясь в кресле. «Просто много работы. Вы что-то хотели? Я закончил исследовать ваше устройство», пожимаю плечами, с любопытством наблюдая, как мужчина заозирался по сторонам, убеждаясь, что никто не подслушивает нашу беседу. «Вы найдете его в вашей каюте у кровати». «Че что?» Мужчина удивленно посмотрел на меня. «Всего хорошего, мистер Франклин», улыбаюсь, отдавая команду на телепортацию ящичка с артефактом в названное мной место. Проследив взглядом, как тонкий лучик света, ударивший с потолка, переправляет инопланетное устройство, задумчиво поглаживаю бородку пальцами. «Где бы мне добыть образец технологий варланцев для полного комплекта? Что-то мне подсказывает, что посол Кош не слишком оценит, если я отщипну кусочек его корабля, скафандра и энергоматериальной оболочки. И да, я повторяюсь в своих размышлениях, но мысль, определенно, стоит обдумывание и ожидание удобного случая». Интерлюдия. Фрегат «Кальвадос» – корабль-прототип земного содружества, созданный с использованием технологий, подаренных послом инопланетной империи из другой галактики, терпеливо ждал, зависнув на некотором отдалении от зоны перехода одной из заштатных шахтерских систем. Лейтенант Эдвард Приндик с довольной улыбкой на губах сидел в кресле первого пилота, откинувшись на удобную спинку. Приказ капитана Шеридана отправиться курощать пиратов был одному из лучших пилотов Академии бальзамом на душу. Да, де юре он числился первым помощником капитана корабля, и у фрегата был свой пилот, но никто не мог ему запретить отпустить подчиненного отдыхать, а самому занять его место. Эдвард любил летать, хоть в последние пару лет такие счастливые минуты случались и нечасто. «Лейтенант», — окликнул Приндика оператор сенсорного массива корабля, — «россыпь сигналов. Как и передавал Вавилон, они явно собираются поджидать здесь следующий транспортник с рудой в надежде поживиться». «Отлично», — Эдвард улыбнулся, плавно опуская руки на рукоятки управления. «Пусть подойдут на дистанцию уверенного поражения. Еще один сигнал. Крупнее прочих, сэр». Приндик на секунду нахмурился, отбивая на рулевом терминале несколько команд и внимательно вглядываясь в выведенные на дисплей показания сенсоров. Оператор был прав, следом за дюжиной сигнатур, совпадающих с показаниями патрульных корветов старого поколения, В поле зрения сенсоров неторопливо выплыл массивный корабль нечитаемого класса. Обычно такие использовались крупными пиратскими бандами в качестве передвижных баз. Эдвард знал, как это происходит. На черном рынке покупались несколько списанных кораблей, обычно, тех же корветов или транспортников, затем на подпольных верфях они собирались в единую конструкцию, обвешиваясь дополнительной броней и оружием, какое только можно было достать. И вуаля, дитя порочной любви авианосца и орбитальной базы в вашем распоряжении. Скоростные характеристики получившейся химеры были не самыми высокими, зато корабль получался бронированным, невероятно вместительным, а для полного счастья, имел возможность в случае крайней нужды распасться на несколько отдельных модулей и буквально разлететься во все стороны. Кажется, этот вылет будет крайне плодотворным. Посмотрим, что они будут делать дальше. Лейтенант Приндик побарабанил пальцами по штурвалу. Пиратский авианосец завис на некотором отдалении от зоны перехода, явно в качестве подкрепления на крайний случай, а более мелкие корабли рассредоточились вокруг координат места открытия воронки. Такая осведомленность и подготовленность для простых пиратов заставляла лейтенанта нахмуриться. Кто-то явно сливал им информацию, причем этот кто-то с равным успехом мог находиться как среди работников горнодобывающей компании, разрабатывающей планетоиды в этом секторе пространства, так и среди нечистых на руку политиков, имевших долю из пиратской добычи. Зафиксирована радиопередача из обычного пространства на главный пиратский корабль. Длительность 4 секунды. Перехватить не удалось, канал шифрован. Чудесно. Готовность номер один. Эдвард, не оборачиваясь, отбил череду команд на пульте. По моей команде, беглый огонь по мелочевке ракетами, затем, отрабатываем по основному кораблю. Главное не дать им сбежать. Экипаж мостика отрапортовал о готовности, а обзорные окна мостика Кальвадоса надежно скрылись за надвинувшимися броневыми пластинами, переводя прямое визуальное наблюдение на внешние камеры. По помещениям корабля прокатилась волна боевой тревоги. Сосредоточившись на предстоящем сражении, Эдвард плавно сдвинул штурвал фрегата, посылая Кальвадос вперед. Черный корпус фрегата прототипа практически крайне слабо отражал свет, особенно в условиях вырожденного космоса, где из всех источников этого света были только черно-багровые переливы окружающего пространства, поэтому экипаж боевого корабля сполна воспользовался эффектом неожиданности. Рой ракет уже успел слететь с направляющих в обеих полусферах корпуса, а вражеские истребители и корветы только-только начали перестраиваться для отпора новому противнику. Бой в космическом вакууме, а вырожденный космос гиперпространства в этом смысле от вакуума отличался незначительно, совершенно незрелищный, вопреки тому, как его показывают в художественных фильмах и описывают в литературе. Короткие вспышки взрывов, изредка сопровождаемые моментально гаснущими облаками разноцветного пламени, вот и все, что происходит во время взрывов в космосе. Но пилотам кораблей от этого, само собой, не легче. Не все выпущенные Кальвадосом ракеты нашли свои цели, но беглый огонь на то и беглый, чтобы не ставить своей целью стопроцентное поражение. Залп фрегата уничтожил два вражеских корвета и несколько истребителей, заставив остальных броситься в рассыпную, уходя с возможной линии огня и пытаясь окружить более крупный, но, как они считали, менее маневренный фрегат. Уходя от ответного огня, Эдвард отправил Кальвадос в спиральный полет по сложной траектории, мешая пиратам вести прицельный огонь. Корабль-носитель, только теперь понявший, что их атакуют, начал набирать ход, явно чувствуя себя в выигрышной позиции и намереваясь уничтожить противника. Не дожидаясь выхода на дистанцию ближнего боя, авианосец выпустил еще один десяток истребителей, тут же разлетевшихся и начавших окружать фрегат, а затем из скрытых за бронепластинами и в глубине мешанины корпусов орудий в сторону корабля земного сооружества полетела череда сияющих вспышек от залпов импульсных орудий. Часть из них перехватили орудия на корпусе Кальвадоса, большая часть оставшихся прошли мимо, растворяясь в безднах гиперпространства, а единицы оставшихся успешно поразили корабль Эдварда, оставляя оплавленные кратеры в массивных плитах брони. Но главное было сделано. Фрегат вышел на дистанцию прицельного огня и сделал ответный залп. Из-под обводов корпуса по вражескому кораблю ударили 4 рубиново-алых толстых луча, уверенно принявшихся прорезать броню и обшивку, вызывая яркие, пусть и короткие, вспышки взрывов по корпусу пиратского корабля. На губах Эдварда Приндика застыла кривая улыбка получающего извращенное удовольствие человека. Терминал системы дальнего обнаружения просигнализировал об обнаружении в зоне чувствительности сигнала неизвестной природы. Командир Иванова, нахмурившись, пробежалась пальцами по клавиатуре, пытаясь определить источник сигнала и расстояние до него. Удивительным был тот факт, что сигнал пришел из совершенно неожиданного места, со стороны, практически противоположной месту расположения зоны перехода. И он шел из обычного пространства, а не из вырожденного космоса. «Что там?» – окликнул женщину Шеридан. «Пойман слабый сигнал из дальнего космоса», – отчиталась Иванова. «Из дальнего, не из гиперпространства?» «Нет», – Сьюзан вывела данные на экран, показывая командиру. «И он не совпадает ни с одной из известных нам используемых частот связи. ХМ, новая раса?» – мужчина удивленно вскинул бровь. «Случай первого контакта, конечно, не были чем-то невероятным, в конце концов». Они торчали на дипломатической станции в многих миллионах километров от Земли, а парой уровней в сторону проживали сотни представителей инопланетных рас на любой вкус и цвет. Но все же, в исследованной части галактики неизвестных человечеству видов оставалось не так уж и много, и каждый новый случай обнаружения одного из них определенно был знаменательным событием. «Нет, сэр», — командир покачала головой, — «компьютер только что загрузил их послание. Это голосовая запись. Вот». «Послушайте, это Коперник, мы пришли с миром», — раздался из динамиков приятный женский голос, изредка прерываемый легкими фоновыми помехами. «Это Коперник, мы пришли с миром», — сообщение повторялось циклически, а голос на записи явно говорил на английском, что делало эту находку еще более интересной для экипажа станции. «Коперник», — Шеридан почесал висок, — «название определенно земное, но я не припомню таких кораблей, я тоже». «Но скоро увидим», — Иванова указала капитану на телеметрию до источника сигнала. «Мы уже можем отправить наши зонды, чтобы они привели этот корабль к станции. Дотянутся. Давайте», — мужчина кивнул. «Но осторожно, нам не нужны неожиданности». Сьюзан кивнула с серьезным выражением лица, отдавая команду автоматике и отправляя десяток небольших летающих дронов к источнику передачи. Результатов пришлось ждать достаточно долго. Все же Коперник находился у самой границы системы, но уже через 40 минут на экране появилась картинка с камеры одного из дронов. Коперник и в самом деле оказался кораблем с Земли, только очень, просто невероятно, старым. Корпус звездолета был изношенным. Даже при общепринятой пустоте космического пространства, любой объект, длительное время находящийся в вакууме, подвергался множеству агрессивных воздействий. Это были и мельчайшие частицы пыли, и микрометеориты, и агрессивные излучения от ближайших звезд, да и сами по себе материалы в вакууме банально испарялись, как вода в стакане в жаркий летний день, только несоизмеримо медленнее. Обшивка Коперника, когда-то явно бывшая качественно собранной и подогнанной, сейчас была вся словно изъедена коррозией. Некоторые элементы конструкций, вроде выступающих антенн или ферм для подвесного оборудования, и вовсе отсутствовали. Просто чудо, что сохранилось хоть что-то, способное продолжать передачу, в противном случае корабль просто пролетел бы мимо Вавилона, чьи датчики приняли бы объект за обычный космический мусор, не придав ему значения, если только тот не представлял бы угрозу станции вероятностью столкновения. «Космофлот США», — прочитал Шеридан надпись на корпусе корабля, расположенную вместе с его названием. «США, значит, он с Земли, никогда не видела таких кораблей. ХМ, думаю», в глазах Джона появилось смутное узнавание, «вам стоит заглянуть в учебники истории. Такие корабли использовались еще до того, как мы вообще услышали о прыжках в гиперпространство. А Центавриан, это же прорва времени. Каким ветром его вообще сюда занесло? Кто знает», Шеридан пожал плечами, с интересом разглядывая реликт из далекого прошлого. «Может, не вышел на заданное ускорение, или сбился с курса из-за неверно рассчитанной гравитации одной из попутных планет. С тех пор и болтается в космосе. Невероятно. Смотрите, капитан». Сьюзан вывела на экран результаты более тщательного сканирования, проведенного аккуратно буксирующими Коперник к Вавилону дронами. «На борту есть кто-то живой. Как это возможно? Заводите его в док. Шеридан Медотсеку». Джон, с воодушевленной улыбкой, активировал передатчик. «Франклин слушает», — раздался усталый голос медика. «Доктор, направьте команду медиков к четвертому шлюзу. Вероятно, их будет ждать необычный пациент». «Я вас понял», — Из коммуникатора раздался откровенно задолбанный тяжелый вздох, и доктор отключился. «Что у нас плохого, Кэп?» На мостик быстрым шагом вошел мистер Гарибальди. «А то у меня уже психи по заколо бегать начинают. Не к добру это. Психи?» Шеридан вскинул брови. «Да есть тут один. Станционный дурачок с нижних уровней. О!» Майкл указал на трансляцию Коперника с камер зондов. «Так вот оно что. Мне нужно к чему-то готовиться. Я уже отправил туда Франклина». Капитан пожал плечами. «На борту есть слабые признаки жизни. Так что...» «Понял», Гарибальди деловито кивнул. «Возьму своих людей и схожу проконтролирую. Предлагаю пойти всем». На лице командира станции появилась предвкушающая улыбка. «Вы ведь понимаете, сколько правил это нарушает?» «Да, капитан». Иванова осуждающе покачала головой. «Но ты ведь с нами, Сьюзен», вкратчиво уточнил глава службы безопасности. «Разумеется, я с вами, Майкл». Женщина фыркнула и, не обращая внимания на недоуменные взгляды диспетчеров станции, первой направилась к лифту. Переглянувшись, Гарибальди и Шеридан синхронно хмыкнули и двинулись следом за командиром, догнав женщину уже у лифта. Вблизи Коперник внушал не меньше, стоило встречающей делегации войти в док, им навстречу буквально дыхнуло древностью. Прямо с порога становилось понятно, что этот корабль был построен на Земле и построен крайне давно. Ближе всего он был похож на типовые транспортные корабли, используемые в настоящее время для грузоперевозок практически всеми транспортными компаниями, разумеется, если сделать поправку на более несуразный внешний вид, отсутствие грузовых контейнеров на внешнем подвесе и невозможность полетов в гиперпространстве. Первым, как и полагается, к кораблю подошел мистер Гарибальди, оставив двоих прихваченных с собой сотрудников внимательно следить за ситуацией от входа в док, а еще одного, поставив слева от входа в корабль. На удивление, массивная металлическая дверь входного шлюза открылась практически без усилий, издав только протяжный скрежещущий звук, заставивший всех присутствующих повести плечами от неприятных ощущений. Включив фонарь, Майкл достал табельный бластер и осторожно вошел внутрь, прислушиваясь и чуть ли не принюхиваясь к окружению. Внутри Коперника было тесно, даже в современных кораблях утилитарного класса все пространство отдавалось на откуп прагматичности и эффективности, что уж говорить о корабле, пришедшем из самых начал космической эпохи. Небольшой коридор привел трех офицеров к еще одному люку, также открывшемуся практически без усилий, за которым находилось основное и единственное помещение корабля. Что это такое? Гарибальди высветил лучом фонаря два покрытых инеем массивных бокса, стоявших посреди комнаты и занимавших большую часть пространства. «Это анабиозные камеры», — удивленно проговорила Иванова. «Я видела такие в музее. Но эти, похоже, в рабочем состоянии, похоже на то». Франклин задумчиво прошелся вдоль череды терминалов и древних компьютеров, размещенных вдоль стены, продолжавших мерно помаргивать световой индикацией, показывая, что корабль еще жив. «Система сообщает о критическом сбое правой из капсул», доктор указал на нее лучом фонаря, «но левая должна быть в порядке». «Да, именно ее обитатель подает признаки жизни». Франклин, сверяясь с показаниями медицинского сканера в своей руке, подошел ко второй капсуле, стирая иней со стекла ее крышки. Внутри анабиозной камеры действительно оказался человек, миловидная молодая женщина, сейчас выглядевшая спокойно спящей, что было совершенно нормально для нахождения в анабиозе. «Что это?» — указал Шеридан на резко изменившийся ритм индикации на крышке камеры. «Она умирает». Франклин нахмурился, быстро проведя сканером вдоль тела спящей женщины. «Возможно, открыв отсек, мы что-то нарушили. Или же, камера и так была на последнем издыхании, но тогда ей просто невероятно повезло. Нужно срочно вести ее в медотсек. Помогите мне». Совместными усилиями Франклин, Иванова и Шеридан подцепили примерзшую крышку капсулы, потянув ее вверх. Внезапно, стоило лишь чуть ее приподнять, в лицо медика ударил плотный поток ледяного пара, в следующее мгновение растворившийся в окружающем воздухе. Отшатнувшись в первый момент, Стивен мог только озадаченно оглянуться на коллег, когда пар исчез, как его и не было, времени на размышления не было ни у него, ни у его пациентки. На корабль вбежали пришедшие с Франклином два сотрудника медслужбы, на ходу раскладывая каталку и готовясь к перевозке. «Хозяин, по сети репликаторов пришло сообщение от бегемота, думаем маю вам будет интересно». Отправленный подслушивать и подглядывать кот-телепат по большей части просто собирал слухи, нагло пользуясь своей милотой и открытым доступом к телепортационному модулю. Но в данном конкретном случае информация от него была любопытна. Начать с того, что Вавилон засек в непосредственной близости от себя древний космический корабль. Эту информацию я получил в том числе и напрямую от компьютера станции. Но больше всего меня заинтересовал даже не сам корабль, и не один из двух пассажиров, а пассажир третий, оставшийся, до поры до времени, незамеченным обитателями и работниками станции. Бегемот передал мне пакет данных с результатами пси-сканирования, во время которого он четко и ясно видел сгусток практически чистого сознания, вылетевший из дока с Коперником и затерявшийся среди сотен тысяч других разумов. Затерявшийся, но, тем не менее, вполне возможный к обнаружению при необходимости. Я помнил, хоть и крайне смутно, что существо, прилетевшее на станцию вместе с кораблем, было какой-то энергетической сущностью, родственной теням и минбарцам, и, возможно, использовавшейся кем-то из них во время последней войны. В любом случае, это был энергет-одиночка, не связанный ни с одной из сторон нового витка конфликта, и, вероятнее всего, забытый своими бывшими хозяевами, кем бы они ни были. Как говорил один предприимчивый военнослужащий, чужое, халява, взять-взять, датчики репликаторов, уже давно рассредоточенные мной по системам станции, зафиксировали слабый всплеск энергии в момент его выхода из тела находившейся в анабиозе девушки. Неизвестное создание было слабо, фактически, если я не ошибаюсь в своих прикидках, оно было на грани голодного обморока от истощения. Но на Вавилоне было множество источников электромагнитного излучения, не считая обитателей станции, органическую материю тел которых оно тоже могло, похоже, как-то использовать. Любопытно, передаю бегемоту эмоцию одобрения. Сумеешь выследить его на станции, можно было бы организовать поиск по энергетическому излучению, но, боюсь, будет слишком много помех от окружающих источников. К тому же, ты запомнил слепок его сознания. Я знал, что вам понравится. Выслежу, кот буквально излучал удовольствие. Если я не ошибаюсь, в одной из камер мистера Гарри Рибальди сейчас сидит бездомный Мны, который считает, что видел это существо раньше, и может почувствовать его присутствие. Рекомендую воспользоваться этим человеком для повышения эффективности поисков. Отлично. Довольно улыбаясь, выхожу из каюты, направляясь на прогулку по станции, одновременно подготавливая на хаттеке с обратной стороны уютный номер для энергетического постояльца и находя в базах Вавилона 5 информацию об обозначенном бегемотом человеке. Разумеется, инопланетянин не заменит тени или варланца, но иногда можно и потренироваться на кошках, тем более, что до представителей двух древних рас еще нужно было как-то добраться, желательно, так, чтобы не развязать межзвездную войну на два фронта. Не то, чтобы сейчас это уже была особенно критичная проблема, но зачем мне лишний головняк, если его можно избежать? Прогулка довела меня до небольшой зоны отдыха в Заколо, где местные посетители обычно останавливались перекусить или выпить чего-нибудь освежающего посреди похода по магазинам. Как и всегда, в этой части станции было очень людно. Представители самых разных рас и культур сновали туда-сюда, останавливаясь около небольших точек общепита или питейных заведений, общались между собой или просто сидели в углу, задумчиво глядя в никуда. «Доброго вам дня, мистер Франклин!» С улыбкой отвешиваю поклон доктору. По невероятному совпадению, ага, как же, оказавшемуся тут же под руку с неизвестной мне молодой девушкой, судя по данным из базы Вавилона, совсем недавно выписанная из медотсека после реабилитации после длительного анабиоза. По документам она проходила как Мария Сирус, и в настоящий момент вовсю глазела по сторонам, только чудом не шарахаясь от проходящих мимо представителей нечеловеческих видов. Надо отдать должное, Стивен не торопил спутницу, терпеливо поддерживая ее под руку и позволяя просто сжиться с мыслью, что та пропустила огромный промежуток времени, буквально выпав из происходящего и даже не понимая, как ей стоит реагировать на то, что она видит вокруг себя. «Добрый день, лорд Баал», — Стивен коротко поклонился в ответ. «Вы познакомите меня со своей спутницей? Полагаю, это о ней и ее корабле ходят слухи по всей станции?» «Слухи?» Мария непонимающе переводила взгляд с меня на Франклина и обратно. «Я не понимаю. Простите, ради бога», — Франклин смутился, обращаясь к нам обоим. «Но мы живем тут как в большой деревне посреди леса, если мне позволительно такая аналогия». А Коперник видела множество случайных людей. «Вы правы, лорд Баал, позвольте представить, это Мария Сиррус, пассажирка Коперника. Рад знакомству, миссис Сиррус, улыбаюсь, решив присоединиться к пояснениям доктора. Как говорил один мудрый человек, простите мне некоторую грубость формулировки, на Вавилоне полным-полно дерьмовых ясновидцев. И утаить тут что-то интересное достаточно проблематично. Ясновидцев? Ну, возможно, не буквально, пожимаю плечами, до сих пор я не встречал среди инопланетян никого, кто мог бы обладать способностью видеть будущее, выделяю слова кавычками, или узнавать о событиях, свидетелями которых лично они не были. Если я не ошибаюсь, именно так это слово понимаете вы, люди. А Мария явно зацепилась за мое дистанцирование от принадлежности к человечеству. Вы разве не человек? Ох, простите мне мои манеры, с покаянным видом отвешиваю очередной поклон. Позвольте представиться, меня зовут Баал, лорд Баал, если обращаться официально, и я являюсь уполномоченным послом Межгалактической империи Гаулдов на станции Вавилон 5. Ну, вы знаете, легкомысленно улыбаюсь, отмахиваясь рукой, все эти скучные заседания, высокая политика и прочие бюрократические тонкости. Но вы выглядите, как человек, нахмурилась Мария. Ох, вздыхаю, закатывая глаза, но все же улыбаюсь. Миссис Сиррус, знали бы вы, сколько раз я слышал именно эти слова и именно с такой интонацией. Я не понимаю. Простите, если я вас чем-то обидела, но... Нет-нет, вы нисколько меня не обидели, просто... Каждый разумный, из раза в раз спрашивает именно это, почему я похож на человека, не задумываясь, что все может быть совсем наоборот. Вы хотите сказать... Девушка пораженно распахнула глаза, недоверчиво посмотрев на меня. Посудите сами, пожимаю плечами, в очередной раз озвучивая свое мнение на обсуждаемую тему. Наша империя насчитывает многие сотни тысяч лет технологического и социального развития, а сам вид куда старше. Так кто же должен на кого быть похож, если быть честным? Простите, забудьте, великодушно отмахиваюсь. Доктор Франклин, вашей пациентке не повредит чашка хорошего чая и несколько пирожных? Думаю, она немного притомилась от вашей экскурсии. Ох, вы правы. Франклин быстро и профессионально окинул спутницу взглядом, отмечая повышенную бледность, неуверенную походку и то, как настойчиво она удерживалась за его локоть. Вековой сон в анабиозе, хоть и позволял буквально пропутешествовать во времени в будущее, все же был не особенно полезен для человеческого организма. Особенно, если анабиозная камера была очень старой и несовершенной, а пробуждение проходило не совсем в соответствии с должными процедурами. Позвольте угостить вас обоих, жестом приглашаю людей к ближайшему кафе, поддерживая незамысловатую вежливую беседу, вторым потоком сознания отмечаю, что в камере с Амисом, тем самым бродягой, которого задержал Гарибальди, стало происходить что-то странное. Сенсоры репликаторов зафиксировали странное низкоэнергетическое возмущение, исходящее откуда-то извне в направлении пленника. Да и сам он выглядел неважно, Амис, еще секунду назад мирно спавший в своей камере, теперь беспокойно метался по койке, порой чуть ли не выгибаясь дугой, стонал сквозь сжатые зубы, но все еще продолжал спать. Одновременно с этим на противоположном конце станции резко вышли из строя все камеры видеонаблюдения в одном из коридоров, и без того не пользовавшихся особенным доверием у службы безопасности. Репликаторы же зафиксировали резкий всплеск, совпадающий с сигнатурой неизвестного энергита, а находившийся там в этот момент Дрози истошно закричал, заслоняясь руками от чего-то невидимого, и упал замертво. Наблюдая за происходящим через датчики, я, хоть и не имел визуальной картинки, но информацию все же получал, отражаясь в моем зрении как пульсирующий силуэт, состоящее из множества накладывающихся друг на друга электромагнитных полей. Существо склонилось над мертвым Дрози, и его тело прямо на глазах стало усыхать, словно бы сжимаясь внутрь себя. Любопытно, существо энергетическое, а питается материальной органикой? Дополнительным любопытным аспектом оказался тот факт, что я не мог телепортировать это создание со станции на Хаттак, телепортационный модуль попросту не определял его в качестве объекта, доступного для переноса. Было несколько вариантов решения этой задачки, но я не думаю, что исчезновение целого уровня, причем, буквально, а не из-за ошибки в чертежах при строительстве, придется капитану Шеридану по вкусу. Так что, в настоящий момент я ограничился просто наблюдением и детальным сканированием, а забрать нового питомца можно будет и чуть позже, когда для него будет готова подходящая переноска. Скажите, лорд Баал, Мария, уже выглядевшая куда лучше после чашечки горячего сладкого чая с кремовым пирожным, но все еще чувствовавшая себя неуверенно, с любопытством на лице повернулась в мою сторону. «Да, улыбаюсь. Как это все-таки возможно? Я имею в виду, я вижу станцию вокруг», девушка замялась, обводя рукой окружение, «вижу представителей множества инопланетных цивилизаций, но они все так отличаются от нас, от людей, а вы – нет. Как это может быть?» «Ну, улыбаюсь, во-первых, вы еще не встречали центавриан. Для несведущего наблюдателя они выглядят точь-в-точь как люди, если не вдаваться глубоко в биологию и медицину». «Да», Франклин рассмеялся, «они, помнится, даже пытались выдать Землю за свою древнюю колонию, потерянную на просторах галактики, но не вышло. Это в духе Ланда, согласно качаю головой. Так вот, а во-вторых, наша империя насчитывает многие тысячи инопланетных рас, внешний вид многих из которых сложно себе даже представить, и среди них есть несколько, вполне походящих на человека в том числе, так называемые виды-двойники. Думаю, доктор Франклин сможет поведать вам о таком феномене куда как более подробно, если захотите», медик утвердительно кивнул. «Я это к тому, что Вселенная невероятно велика, миссис Сирус, но даже при всей ее безграничной фантазии, случаются накладки», пожимаю плечами. «Быть может, через миллион лет окажется, что вы, как бы смешно это ни звучало, являетесь забытой колонией Гаулдов, только в отличие от фантазии посла Моллари, на самом деле. А, быть может, мы прилетали на вашу планету многие тысячи лет назад и запустили процесс эволюции у какой-нибудь беспозвоночной рыбы в океане, чтобы посмотреть, чем дело кончится. Помимо официальных дипломатических миссий, мы устраиваем и туристические поездки. Хотя с пирамидами у вас, конечно, до сих пор испытываю некоторую неловкость. А что не так с пирамидами?» Девушка судорожно вцепилась в чашку, отпивая глоток остывшего, но все еще вкусного напитка. «Не забивайте себе голову», добродушно улыбаюсь, махнув рукой. «На вас и так уже свалилось слишком много неожиданных новостей за последние часы, а Вселенная подождет, она никуда не торопится. И пирамиды, да, эту тему определенно не стоит поднимать за обедом, как же неловко». Наконец, доктор Франклин окончательно признал, что его пациентке все же требуется отдых, а не перенасыщение эмоциями, и пара откланялась, оставляя меня наедине с остатками чая и сладостей. Глава 32. Из тьмы. «Я не доверяю людям, которые не любят животных». Автор неизвестен. «Вы видели его, лорд Баал?» Гекар подобно привидению вынырнул из-за колонны. «Стоило мне только встать из-за стола и направиться в сторону лифта. Посол Гекар, с любопытством поворачиваюсь к Нарну, всем своим видом выражая недоумение. Создание тьмы. Вы видели его, лорд Баал?» «Я видел многое, посол Гекар», улыбаюсь. «Но для большей продуктивности нашего диалога, жестом предлагаю присоединиться ко мне на прогулке, было бы неплохо получить немного дополнительных комментариев, чтобы понять, о чем именно вы говорите». «Ох», Нарн виновато улыбнулся. «Простите мне мое напор, это все от волнения, наверное. Тот корабль, который обнаружили и пригнали к станции совсем недавно. Вы о Копернике?» «Да-да, именно, Коперник. Вы только что имели беседу с девушкой, которую доктор Франклин спас с этого корабля. Не отрицайте, слухи на Вавилоне 5, что дополнительный канал новостей в сети. Было бы странно отрицать очевидное», пожимаю плечами, «миссис Сирус действительно была одним из пассажиров Коперника. Насколько мне известно ХМ из слухов, повожу пальцами перед собой, второй пассажир, к сожалению, погиб». «Именно. Но дело не в этом, лорд Баал. Вы, вероятно, не знаете, но в нашей галактике, Гекар говорил с присущей ему горячностью, обитает множество видов, и некоторые из них порой ХМ выходят за пределы здравого смысла и логики. Я беседовал с многим послами миров Лиги, когда пытался прояснить для себя этот вопрос», посол периодически понижал голос, «когда мимо нас по коридору проходили случайные разумные, и, если опустить разницу культур, у всех из них существуют легенды о пришествии тьмы». «Тьмы», задумчиво оглаживаю бородку. «Ничего кардинально нового в словах посла для меня не было. Под тьмой местные расы, что очевидно, скорее всего понимали теней и их союзников, знатно прореживающих миры во время очередных разборок в песочнице с противоположной стороной в лице варланцев и компании. Любопытным был разве что тот факт, что, не имея никакой достоверной информации о Марии Сирус и Копернике, среди обитателей Вавилона внезапно стали появляться на удивление близкие к истине слухи. Так их называют многие из послов. Силы тьмы действуют тайно, через представителей других рас. В культуре нарнов есть легенды о древней войне, в которой силы тьмы потерпели поражение. Они рассеялись по галактике, спрятались в укромных уголках, выжидая удобного момента. И вы считаете, посол, что сейчас эти силы тьмы вернулись сюда, на Вавилон, на Коперники? Смотрю на Нарна с некоторым скептицизмом, побуждая его говорить дальше. Я не думаю, что Хаэм Миссис Сирус, это и есть то самое существо. Гекар покачал головой, но в любом случае, когда такие тревожные сведения приходят из столь разных источников, посол развел руками, нужно относиться к ним серьезно. Впрочем, мужчина вздохнул. Я уже начинаю понимать, что вы лично не сталкивались с этим ужасом. К счастью для вас, лорд Баал, я сталкивался с множеством куда более странных вещей, посол Гекар, улыбаюсь. Достаточно странных, чтобы понять, не обязательно верить на слово слухам о пришествии Великой Тьмы, чтобы быть к нему готовым. Но в данном случае вы ничего не видели, не унимался посол. Посол Гекар, улыбаюсь, это простая человеческая девушка, оказавшаяся крайне далеко от своего дома и родного времени. Миссис Сирус может быть чем или кем угодно, но она уж точно не солдат тьмы, выделяю слова голосом. И я более чем уверен, что капитан Шеридан отлично справится с любой проблемой на станции, если она возникнет. Нам с вами совершенно не о чем беспокоиться. Надеюсь, вы правы, лорд Баал, только и покачал головой Гекар. Надеюсь, вы правы. В любом случае, благодарю вас за уделенное мне время и прошу прощения, помешал каким-то вашим делам. Отвесив вежливый поклон, Нарн, все еще пребывая в некоторой обеспокоенности, направился в сторону ближайшего лифта с уровня. Крайне любопытно, откуда все-таки младшие расы прознали про существо, прибывшее зайцем на станцию. Его свежий обед только-только обнаружили, причем, обнаружил сотрудник службы безопасности Вавилона, что сразу усложняло распространение слухов. Члены экипажа станции, особенно в вотчине мистера Гарибальди, особенными болтунами не были. Эффект, схожий с вмешательством варланцев, когда они прописывали свой образ в сознании обработанных младших рас, возможно. Но это еще необходимо будет проверить, когда наш гость займет свое место на прозекторском столе. Интерлюдия. Майкл Гарибальди безуспешно пытался поспать. Обычно мужчина не жаловался на проблемы с бессонницей, но последнее время выдалось на удивление суетным и полным событий. Сначала Коперник, появившийся из бездн пространства подобно призраку на Хэллоуин, потом необъяснимая смерть Дрази, навевающая мысли о чертовой мистике, а еще у него в камере отдыхал бедняга Амис, распугивавший прохожих своими апокалиптическими предсказаниями. В общем, интуиция и паранойя, объединившись, уверенно не давали начальнику службы безопасности спокойно подавить подушку, заставляя мужчину беспокойно ворочаться с бока на бок и прокручивать в голове последние события, пытаясь понять, что из множества важных деталей он мог случайно упустить, как разобраться в происходящем и что вообще со всей этой ситуацией делать. Поняв, что сон ему этой ночью явно не светит, Майкл раздраженно сбросил с себя одеяло и принялся надевать форму. Потратив еще несколько минут на то, чтобы привести свой внешний вид в порядок, Майкл умылся максимально холодной водой и, жалея, что ему неоткуда взять пару литров настоящего черного и крепкого, как его вера в пользу паранойи, кофе, отправил себя в сторону блока камер для временного содержания нарушителей правопорядка. «Так, давай, Амис, подъем!» Сразу же войдя в нужную камеру, Гарибальди практически ласково, насколько это возможно для невыспавшегося человека, растормошил заключенного. «Знаешь, из твоего личного дела следует, что у тебя не все дома». Врачи так и не пришли к единообразному диагнозу. Со стоном Амис принял сидячее положение на койке. «Одни называли меня Шизиком, а кто-то считал пророком». «Хочешь, чтобы я тебе поверил?» – неожиданно серьезно спросил Майкл, глядя на собеседника. «Да-да». Амис настолько удивился, что аж окончательно проснулся, судорожно кивнув головой. «Тогда пошли туда, где ты видел то, что видел». «Че что?» «Прямо сейчас, Амис», – Гарибальди протянул мужчине кусок ткани, заменявший ему шарф. Ему не оставалось ничего иного, кроме как нервно кивнуть головой и, пошатываясь спросонья, двинуться к выходу из камеры, затылком чувствуя внимательный взгляд идущего следом начальника службы безопасности. Как бы Амису не хотелось сбежать и спрятаться, он отдавал себе отчет, что, во-первых, Гарибальди его с легкостью разыщет в любой, даже самой узкой, щели Вавилона 5, а во-вторых, нельзя было забывать о существе, прилетевшем на станцию, существе, присутствие которого Амист чувствовал всем своим нутром, особенно той частью, которая когда-то была этой тварью съедена. Идти пришлось недолго, и уже после двух лифтов, пары коридоров и 10 минут пути мужчины оказались в одном из не особенно заселенных уровней нижней части станции. Вообще говоря, по чертежам они проходили больше, как технические уровни для проведения обслуживания и расположения мастерских и зон отдыха для персонала, но, как это обычно и бывает, место облюбовали низы общества, люди, у которых не хватало денег ни на что лучшие, которым было ни на что даже улететь на одну из колоний. Это было там, все еще подрагивающей рукой Амис указал в дальний угол помещения, еле просматривающегося из-за облаков пара, периодически вырывающихся из технических коммуникаций. И на что же это было похоже? Майкл скептически вскинул бровь. Как смерть. Гарибальди уже был готов высказать Амису все, что он думал о его больном воображении и прочих проблемах с психикой, но как раз в этот самый момент где-то за углом раздался резкий шорох, заставивший мужчин насторожиться, а Амиса, так и вовсе вздрогнуть. Майкл чисто рефлекторным движением выхватил табельное оружие, настороженным шагом двинувшись вперед. По законам жанра, шорох издавал один из местных обитателей, такой же бродяга, каких на станции были десятки, если не сотни. Мужчина копался в горе технического мусора, надеясь поживиться чем-то, что можно продать или обменять на еду и выпивку. Едва заслышав грозное «стоять», в исполнении начальника службы безопасности, бездомный драпанул так, словно решил развить сверхсветовую скорость. Выругавшись, Гарибальди резко развернулся к своему спутнику, цепко хватая его за спецовку и притягивая к себе. Взгляд безопасника не предвещал ничего хорошего, даже слепому было бы очевидно, что Майкл очень, просто очень недоволен происходящим, а значит, сейчас кого-то будут бить. Наверняка сильно, возможно ногами, и даже по голове. Я клянусь, я видел эту тварь, я говорю правду. Мужчина вырвался из захвата Гарибальди, выбежал на середину помещения и в ярости бросил шарф и жилетку об пол. Ты ищешь меня, так вот он я. Приди и возьми, ты, сволочь. Разберемся раз и навсегда, навсегда. Обессиленный вспышкой гнева, Амис почти упал на валявшийся неподалеку транспортировочный контейнер. Плечи мужчины сотрясались от беззвучных рыданий. Похоже, ситуация вымотала бродягу куда больше, чем Майкл мог вообще представить, и он уже начал сомневаться, что его можно и нужно называть безумцем. Глава службы безопасности станции в своей жизни повидал очень многое, и прекрасно знал, что такое безысходное отчаяние. Во время войны, вздохнув, начал Гарибальди, медленно подходя к продолжавшему сидеть спутнику, был у меня один парень, который утверждал, что у нас слабая оборона. Над ним смеялся весь гарнизон, мы же знали, что оборона надежнее некуда, а он продолжал гнуть свое. Мы думали, что он псих. До первого боя, Майкл осторожно поднял вещи Амиса, передавая их мужчине и присаживаясь рядом с ним прямо на пол. И однажды ночью нам всем стало не до смеха, враг прошел через нашу оборону, как нож сквозь масло. Тот парень погиб первым, но он успел поднять тревогу, успел предупредить остальных. Разумеется, он был чокнутым, но оказался прав. Гарибальди грустно усмехнулся. Поэтому я тебе верю, Амис. Это была достойная смерть. Бродяга прижал к груди шарф, глядя на мужчину глазами полными понимания. Расскажи, где ты служил? Гарибальди знал, что Амис когда-то был солдатом, как и он сам. Прошел земляно-минбарскую войну, был ветераном. И, как и для многих ветеранов, те события не прошли даром, оставив суровый след на психике и всю жизни. Некоторые вещи никогда не забываются, и не проходит, чтобы не твердили психологи и психиатры всех мастей. Но иногда становилось легче, особенно если тебе было, кому рассказать. Кому-то, кто прошел через что-то похожее и мог услышать, выслушать, а главное, понять. Мы считались разведывательным подразделением, пожал плечами мужина. Нас высадили на одном астероиде, чтобы мы наблюдали и делали вылазки в тыл врага. Минбарцы планировали оккупировать сектор. Наш лагерь был разбит в каких-то древних развалинах, Амис покачал головой, я даже не знаю, чьи они были, но считалось, что астероид необитаем. Оно пришло ночью, в глазах говорившего ветерана плескалась тоска, во время бури. Мы ничего не видели и не слышали. Точно так же, как молчали все сенсоры и датчики. А оно прошло прямо сквозь стены, как горячий поток воздуха, как ветер. Первый человек, который оказался на пути, погиб в нескольких шагах от меня. Я побежал. Амис жалобно посмотрел на Гарибальди. Мы все побежали. Я подумал, что сумел оторваться, что убежал, а потом увидел его. Его, просто силуэт, как тень на тени, но вокруг него сверкали молнии. Амис тяжко вздохнул. Это был сам дьявол. Но как же ты уцелел? А я и не уцелел. В отчаянии прошептал Амис, вскакивая на ноги. Меня оставили. Про запас. Существо стало частью моего тела. Кормилось мной, растягивая удовольствие. Тем, кто погиб первым, повезло. Когда на астероид прибыли спасатели, я весил 38 килограммов. 38. И вот, почему я понял, что оно на станции. Часть меня, та, что оно успело съесть, она все еще где-то внутри. Я чувствую, но мне никто не верил. Раз ты его чувствуешь, как и всегда, когда начинало пануть жареным, мозг Гарибальди начинал работать очень быстро и качественно. Ты можешь его найти. Да-да, думаю, могу, с удивлением кивнула Мисс, прислушиваясь к своим ощущениям. Оно же этого и ждет. Зовет меня, хочет завершить свою трапезу. И я однозначно хочу свести счеты. В глазах мужчины мелькнула какая-то совсем безумная жажда действия, и Амис резко развернулся, срываясь с места и убегая в коридор. Гарибальди не успел на какую-то долю секунды, как бродяга уже скрылся за поворотом и затерялся среди переплетений коридоров и облаков пара. «Дьявол!» Мужчина выругался. «Амис, черт тебя дери!» Сплюнув, Майкл почти бегом двинулся к лифту. Информация, полученная от мужчины, во-первых, требовала перепроверки, хотя он нутром чувствовал, что Амис не врал, а во-вторых, он был обязан сообщить капитану о новых сведениях. Любая крупица информации была полезна, чтобы найти и поймать неизвестное существо, пока оно не убило кого-то еще на Вавилоне. В кабинете капитана Шеридана уже несколько секунд царила тишина. Гарибальди пересказал, опуская незначительные на его взгляд детали, рассказ Амиса, донеся до командира Иванова и командира станции новые сведения. И теперь офицеры переваривали услышанное, уж больно нереалистично оно выглядело в их глазах. Астероид, который упоминал бродяга, действительно существовал, и на нем в самом деле был форпост во время войны с Минбаром. Шеридан, как и Гарибальди, впрочем, проверил этот момент в первую очередь. Но вот все остальное. Иванова, сидевшая рядом с Гарибальди, не переставала хмуриться. Что-то во всем происходящем не давало ей покоя, какая-то мысль зудела где-то на границе сознания, постоянно выпадая из фокуса внимания, но не исчезая окончательно, и это начинало командира раздражать. Раньше она уже испытывала подобную раздражительность и расфокусировку внимания, но она была абсолютно уверена, что уж что-что, а прилет Альфреда Бестера на станцию она бы не пропустила никогда. Но что-то во всем происходящем было явно не так. По официальным данным, пост на астероиде был уничтожен минбарским крейсером. Капитан прохаживался по кабинету, обдумывая ситуацию. Амис многого не знает, я не спорю. Но одно ему известно точно, минбарцы на пост не нападали. По крайней мере, в тот момент, на них набросился сам дьявол. Как он говорит, Гарибальди развел руками, устраиваясь поудобнее в кресле. Ветераны любой войны всегда склонны помнить события несколько иначе людей, не принимавших в них прямого участия, да и минбарцев душками назвать сложно. Но, дьявол, а есть более научная информация? Нет, сэр, ладно. Амис упоминал, что существо забрало часть его внутренностей. Так, в голове капитана все еще не укладывалась вся эта мистическая муть, но он был довольно прагматичным офицером, а значит, если что-то могло помочь выполнить работу, было совершенно неважно, насколько чушью он это будет воспринимать. Так, Гарибальди кивнул, и он может чувствовать, когда оно рядом. Как, симбиоз, сэр? Похоже, синхронно кивнули Гарибальди и Шеридан. Более того, продолжил Майкл, если с пациенткой доктора Франклина произошло что-то похожее, она тоже должна суметь помочь найти это создание. Нет, вздохнув, покачала головой Иванова, вставая с кресла и пытаясь все же сосредоточиться на беседе. Это слишком рискованный план, мы даже не знаем природу этого существа, как мы будем его ловить. К тому же, если это действительно симбиоз, степень его влияния на людей может быть огромной, вдруг ни Мария, ни Амис не смогут контролировать свои действия. Пока я понял только одно, подвел итог совещания Джон. Искать дьявола мы не будем, он сам придет к нам. а мы подготовим. О, так вот ты где. От входа раздался по обыкновению невероятно довольный голос лорда Баала, а следом в помещении появился и он сам. Лорд Баал, удивленно нахмурился Шеридан. Чем обязаны? Мяу. Раздавшийся звук заставил всех, кроме Гаулда, вздрогнуть и заозираться. Что? Какого черта? Гарибальди чуть было не подпрыгнул в кресле, осознав, что находится в нем не один. Только теперь в сознании Ивановой прояснилось, и она с невероятным удивлением осознала, что все это время на коленях мистера Гарибальди, вальяжно развалившись, лежал крупный и невероятно пушистый черный кот. Более того, Майкл, не отдавая себе ни малейшего отчета о происходящем, автоматически почесывал это создание за ухом, заставляя довольно щурить глаза. И именно этот кот только что мяукнул в ответ на возглас лорда Баала. «Все в порядке, мистер Гарибальди, Баал», продолжая широко улыбаться, подошел к шокированному Майклу. «Этот кот, мой друг и подчиненный в некотором роде», посол Гаулдов наклонился, легонько погладив басовито заурчавшего кота между ушами. «Лорд Баал», вскинулась Иванова, наконец собравшая воедино все детали, не дававшие ей покоя. «Это он. Он может использовать телепатию». «Ну да», Баал пожал плечами, «это же Джирингс, специальный псикот, они все способны к телепатии. Но вы не волнуйтесь», мужчина махнул рукой, «в первую очередь он все же кот». «И что это значит, лорд Баал?» — сурово спросил Шеридан, переводя взгляд с напряженной Ивановой на все еще шокированного Гарибальди и обратно. «Это значит, капитан Шеридан, что он считает себя высшим существом и ему совершенно плевать на все и всяческие секреты жалкой двуногой обслуги», — выделил посол слова пальцами-кавычками, «чье единственное предназначение и смысл жизни – поклоняться, чесать за ухом, кормить и убирать лоток». Но, кажется, Иванова устало выдохнула, массируя пальцами переносицу. «Теперь я окончательно начинаю понимать, как, а вернее, почему сложился культ кошек в Древнем Египте. Вы наконец поняли всю суть, мадам командир». Наклонившись к продолжавшему сидеть Гарибальди, Баал осторожно взял кота на руки. «Прошу прощения за бесцеремонное вторжение», — посол Гаулдов изобразил виноватую улыбку, — «с вашего позволения, я больше не буду мешать вашему совещанию». Отвесив вежливый поклон, мужчина неторопливым шагом покинул кабинет капитана, унося довольно щурящегося кота вместе с собой. Иванова не могла быть уверенной на 100%, но ей почему-то упорно казалось, что мохнатый нахал, кот, а не лорд Баал, подмигнул ей зеленым глазом с да нельзя довольным выражением наглой морды. «Я один не понял, что это только что было», — наконец нарушил воцарившуюся тишину Шеридан. «Это был Баал», — флегматично ответил Гарибальди. «Я понял, что это был лорд Баал», — капитан раздраженно цыкнул зубом. «Но, какого черта? Это был Баал, капитан». Иванова тяжко вздохнула. «Поверьте на слово, вам проще просто принять эту мантру и повторять про себя как можно чаще. Ты ведь сделал это специально». «Не понимаю, о чем вы», — продолжая сохранять довольное выражение морды, ответил бегемот. «Ты совершенно спокойно мог подслушать их совещание, расположившись снаружи, продолжаю неспешно нести кота на руках, удаляясь от капитанского кабинета, в котором его поймал. Но тогда мистер Гарибальди не смог бы меня чесать». На такой довод оставалось только мысленно покачать головой, но крыть было нечем. В любом случае, телепат отлично справлялся со своими обязанностями, а значит, поводов возмущаться у меня не было. Да, с вероятностью 96,53% каждый из присутствовавшей там троицы придет ко мне с множеством вопросов, но, пусть их, узнал что-то интересное, мяу. Демонстративный мявк бегемота заставил проходившего мимо техника отшатнуться от неожиданности и проследить нас удивленным взглядом. Тем не менее, кот передал одним пакетом краткую выдержку с проходившего брифинга, присовокупив в том числе и личные соображения участников, которые они предпочли не озвучивать. По большому счету, критически важной информации там было немного, разве что тот факт, что энергет был способен поглощать органику по частям, до последнего сохраняя своей жертве жизнь и относительное здоровье, а заодно, каким-то неясным пока что образом связывая себя и свою пищу. Анализ информации, полученный от Гарибальди Атомиса и косвенно подтверждаемый поведением Марии Сирус, выдавал вероятность 78-65%, что это требовалось в большей степени для последующего выслеживания добычи в случае, если она умудрится сбежать, а обратная связь была просто нежелательным побочным эффектом. Впрочем, нежелательным он был только для изначального существа, а передо мной открывал дополнительные возможности. Я пока что не мог облечь их в железо, так сказать, да и теоретические выкладки требовали дополнительных опытов и проверок, но такая связь настойчиво напоминала способность варланцев разделять свое «я» и подселить практически самостоятельные частицы сознания в других живых существ, чтобы видеть их глазами, а от возможности видеть до возможности управлять, расстояние, право слова, не столь велико. КХМ. Кажется, я начинаю размышлять, как самый настоящий злой гений или властелин тьмы. В любом случае, для начала было необходимо энергита поймать, и подготовка к этому знаменательному событию уже была произведена. Датчики репликаторов на станции зафиксировали очередное появление нашего голодного гостя, на этот раз в секторе 19. Учитывая, что через компьютерную сеть Вавилона практически сразу же прошла команда на блокировку уровня, а куда-то в том же направлении резко направилось несколько отрядов охраны, капитан Шеридан тоже был явно в курсе, как и Гарибальди, который в настоящий момент находился там же, медленно отступая по коридору и отстреливаясь из бластера от преследующего их с Марией сгустка энергии. Отбитый все-таки мужик Гарибальди, Амис всеми силами пытался донести до него, что существо явно нематериальное, а он все туда же. Пострелять? Нет, из десятка армейских бластерных винтовок, еще куда ни шло, но не из одной пукалки же. Но надо отдать ему должное, в первую очередь он думал явно не о героических свершениях. Гарибальди попутно умудрился вытащить двух техников, оставив их в безопасном месте. ХМ, а вот и наш гость. Энергет умудрился зацепить Амиса и теперь удерживал его в воздухе на высоте 1,5 метра, судя по показаниям датчиков, медленно и обстоятельно облизывая свой отложенный на потом обед. Бродяга находился в сознании, хотя, судя по его лицу и поведению, слабо воспринимал происходящее, пребывая скорее на грани. Гарибальди успел только навести на еле заметное за Амисом тело существа, как прямо через потолок ударил тонкий луч света, охвативший область пространства вокруг энергита и его добычи. Захват нематериальной сущности при помощи телепорта Асгарда был задачей не то, чтобы невыполнимой, но требующей выполнения большого количества условий. Поэтому я пошел более простым путем. С борта Хаттака, все еще болтавшегося на орбите Эпсилона-3, на станцию была перенесена сложная конструкция, аналогичная системе дронов, использованных мной для поимки разведчика теней, но выполненная в куда меньшем масштабе, сферическая система излучателей силового поля, перекрывающего пространство во всех известных репликаторам диапазонах полей и волн. Поле должно было помешать энергету перемещаться в пространстве, менять фазовое состояние, как делали тени, и вообще делать хоть что-нибудь кроме нахождения в выделенном объеме. С тихим стоном Амис упал вниз, выпущенный почувствовавшим неприятности существом. Фигура, сотканная из светящихся молний, на несколько секунд стала видимой даже в обычном спектре. Энергет дернулся раз, другой, попытался, как и разведчик теней, продавить кажущуюся тонкой пленку поля ударом отростка, явно заменявшего ему руку. Нет уж, убедившись, что клетка держит надежно, я отдал команду на телепортацию, ограниченной излучателями области. С потолка с скрежещущим звуком ударил широкий луч света и со звонким хлопком сфера исчезла, качнув Гарибальди, как раз успевших на финал представления Шеридана и Иванову волной заполнившего образовавшийся вакуум воздуха. Перед Хаттаком голубым облаком распахнулось окно гиперпрыжка, и корабль тут же стартовал в сторону моей лаборатории. Для нового объекта исследования уже было подготовлено место постоянного, пусть и недолгого, проживания. На полууровня на станции без сознания остался лежать Амис. Интерлюдия. Что это, черт его дери, было, может кто-нибудь объяснить? Шеридан, успевший только к самой развязке, с трудом удержался на ногах от волны воздуха, внезапно с силой потянувшего его вперед. Вспышка яркого света, резанувшая глаза, и негромкий, но явственный скрежет, шли в комплекте, но больше всего капитана волновал тот немаловажный момент, что только что прямо у него на глазах буквально испарилось неизвестное существо, которое поставило на уши полстанции, и за которым они охотились. Амис. Гарибальди почти пробежал метры, отделявшие его от лежавшего на земле бродяги. Тьфу, живой, засранец. Убедившись, что его новый знакомый, по крайней мере, на первый взгляд, находится просто без сознания, Майкл облегченно выдохнул, сплевывая на пол. «Меня одну беспокоит, что тварь, за которой мы охотились, взяла и куда-то исчезла в луче света. Его больше нет», — слабо простонал Амис, с трудом принимая сидячее положение. «Кого больше нет, существа, я его не чувствую». «Раньше чувствовал», — бродяга с благодарностью кивнул Гарибальди, поддерживавшему его за плечо. «Под конец, так и вовсе очень даже хорошо чувствовал. А теперь его нет. Оно ушло, сбежало», — Шеридан нахмурился. «Я не уверен, в самом конце, кха». Амис обвел коридор мутным взглядом. «Хоть я и был без сознания, но я явственно почувствовал его страх. Не знаю, что произошло, но это что явно было этой твари не по нраву». Шеридан в очередной раз выругался, связываясь по наручному коммуникатору с группой поддержки и сообщая, что проблема, кажется, решилась. Правда, ему категорически не нравилось это самое «кажется». Джон предпочитал понимать, что происходит и почему оно происходит. А сейчас, за какие-то пару часов событий, которые он не понимает, произошло на его взгляд несколько больше нормального, и что-то подсказывало мужчине, что ему стоит задавать вопросы. Много вопросов. «Мистер Гарибальди», — капитан продолжал сохранять настороженность, — «я буду только счастлив, если ваш новый знакомый окажется прав, но лучше все-таки перепроверить. Я дождусь доктора Франклина. Думаю, он закончил с пострадавшими, а вы проверьте уровни выше и ниже нашего, на случай, если существо все же сбежало». «Сделаю», — Гарибальди кивнул, быстрым шагом направляясь в сторону подоспевших охранников, жестами забирая двух с собой. «Капитан», — раздался голос из коммуникатора, — «Шеридан слушает, входящий гипертониль, это Кальвадос, сейчас буду». «Командир, вы тут справитесь?» — повернулся он к Ивановой. «Да, идите, капитан». Кивнув, Шеридан направился к лифту. «Что вы сделали с моим кораблем, старший помощник?» Вошедший на мостик станции капитан с трудом удержался от более крепких выражений, разглядывая в обзорное окно подлетевший к Вавилону фрегат. Весь корпус Кальвадоса покрывали многочисленные выбоины, явно бывшие следами от попадания импульсного оружия, несколько внешних броневых плит отсутствовали, сорванные со своих мест, открывая основную конструкцию корабля. Но при всем этом фрегат явно был на ходу и не потерял своей боеспособности. На лице лейтенанта Приндика, отображавшемся на дисплее терминала, царило собранное, но совершенно спокойное и уверенное в своих силах выражение. Потерпевшие поражение в бою, по опыту капитана, так не выглядели. «Прошу прощения, капитан», — Приндик криво усмехнулся, — «нас немного поцарапали. Если не возражаете, я сначала сдам Кальвадос техникам, а потом прибуду к вам с докладом. Мы кое-что видели по пути».